Глава 24. Павел вышел из магазина и, достав пачку сигарет из кармана, извлек сигарету и, прикурив ее, осмотрелся по сторонам. Его взгляд привлек невысокий мужик в клетчатой рубашке и синих джинсах. Он стоял, прислонившись к стене. Мужик поднял свой затуманенный взгляд на Павла и, отлипнув от стены, нетвердой походкой направился к парню. Он подошел и спросил. — Дружище, сигаретой угости? И если не жалко, дай рублей 30 на пиво, а то помру. Павел вытянул из пачки сигарету. Вот уж не думал он, что в родном поселке столкнется с таким. Когда в городе жил, он нередко видел вот таких спившихся элементов и никогда не давал им деньги. Максимум сигареткой угостил. Парень протянул мужику сигарету и вдруг замер. Он узнал этого мучающегося с похмелья мужика и буквально не поверил своим глазам. «Петр Сергеевич!» Мужик взглянул в лицо парню. «Вы меня не узнаете? Я Павел. Вы у меня в школе математику преподавали. Что с вами стало?» Мужчина попытался улыбнуться и опустил глаза. «Паш, ты вырос. Не узнал я тебя. Извини». Учитель повернулся и хотел уже уходить, но Павел взял его за локоть и сказал. «Петр Сергеевич, вам ведь плохо, я вижу. Подождите, я сейчас пивка возьму и пойдем посидим, поговорим. Погода замечательная. Вы только не уходите». Парень быстро заскочил в магазин. Мужик посмотрел на безоблачное небо и сощурился от яркого солнца. Он, наконец, сунул в рот сигарету, которую взял у Павла, и прикурил ее. Паша как раз вышел из магазина, когда Петр Сергеевич бросил окурок в урну. Парень приподнял в руке пакет и сказал, «Вот, пиво взял и рыбки. Пойдемся, Петр Сергеевич». Они пошли по дороге вдоль домов в сторону дома учителя. Шли они молча. И когда, открыв деревянную калитку, вошли во двор Петра Сергеевича, он наконец сказал, «Паша, ты прости меня, мне так стыдно перед тобой». Они сели на лавку, и Павел, посмотрев на учителя, спросил, «Петр Сергеевич, что произошло с вами? Вы ведь даже не курили, и нас ругали за пиво и сигареты. Я ведь помню, как вы нам рассказывали про пьянство. Я помню, как вы презирали пьющих людей. Что случилось?» Мужчина принял бутылку пива, которую протянул ему парень. Сделал глоток и, шмыгнув носом, ответил. «Ты сына моего помнишь?» «Конечно, помню. Он меня старше был на 3 года. Когда моя жена умерла, я всю оставшуюся любовь вложил в сына. Все для него. А он в город подался. Думал, там лучше будет». Петр еще глотнул пиво. «Погиб он там, в этом сраном городе. Зарезали парня, кровью истек. Все до капли вылилось. Скоты такие!» Петр Сергеевич приложился к бутылке и, сделав несколько больших глотков, вытер выступившую слезу. Павел смотрел на учителя и просто не мог поверить своим глазам. Человек скатился от горя. Потеря сына сломила учителя. Они проговорили больше часа. Вспоминали времена школы, как Пашка с одноклассниками иногда хулиганили. И вообще вспоминали былые времена. Перед тем, как Павел ушел, он очень просил, чтобы Петр Сергеевич завязывал. Павел шел домой по улице в плохом настроении. Он просто не мог поверить, как изменились люди, которых он знал. Вот уж про Петра Сергеевича он точно никогда бы не подумал. Такой мужик хороший, а пить начал. Ну как же так? Подходя к своему дому, он увидел, что у его калитки стоит роскошный джип. Такой дорогой машины Павел и в городе нечасто встречал. А тут, в поселке, да еще и возле его дома. Парень подошел, и двери автомобиля открылись. С водительской стороны выбралась приятная женщина. На вид лет 50. Аккуратная стрижка, явно южный загар, дорогая блузка из шелка, идеально отглаженные брюки. Что было странно, учитывая, что она ехала на машине. С места пассажира появилась Софья. Ведьма улыбнулась парню и обратилась к женщине. «Степанида, знакомься. Нашего мальчика зовут Павел». Ведьма осмотрела парня с ног до головы и высокомерно проговорила. «Да, мельчает порода кураторов. Я Степанида. Разрешение ваше на присутствие в данных угодьях мне не нужно. Но, следуя такой традиции, я все же явилась представиться». Да и Софьюшка настояла, что надо уважить мальчика. Павлу очень не понравилось надменное поведение старой ведьмы. Она всем своим видом показывала свое превосходство, Паша сделал глубокий вдох и, чуть улыбнувшись, сказал: «Не могу сказать, что наше знакомство мне приятно, но, следуя старой традиции, вынужден вас поприветствовать». Парень кивнул на машину. «А что, метлы теперь не в моде? Или опасаетесь систем ПВО?» Степанида посмотрела на Павла с интересом и ответила: «Мне по возрасту и по статусу метла не положена. Вот и взяла машинку поскромнее, чтобы не шокировать вас, молодой человек». Степанида села в машину и закрыла дверь. Софья улыбнулась Павлу и, махнув на прощание рукой, тоже села в автомобиль. Павел был просто на 100% уверен, что Софья была довольна тем, как Степанида разговаривала с парнем. Машина, подняв столб пыли, уехала в сторону центра поселка. Павел повернулся и вошел в свой двор. На крыльце стояла лиса. Девушка, улыбаясь, сказала: «Насчет метлы и ПВО просто отлично». Лиса показала большой палец. «А вот насчет поведения этой старой кочерги я бы ей в морду зарядила. А ты чего такой?» «Да мало того, что эта старушка приехала, так еще и своего учителя школьного встретил. Понимаешь, спивается мужик. Я его даже не узнал сначала. Вот от него точно не ожидал такого. Он всегда против спиртного был. А тут такое...» Лиса заглянула парню в глаза и проговорила: «Не ожидала от тебя? Я честно думала, что ты более черствый. Хотя я в людях всегда плохо разбиралась. А что за мужик хоть?» «Петр Сергеевич Погодин. Я его попросил завязать, но не думаю, что он бросит. У него такая беда произошла». Лиса потерла подбородок и грустно проговорила: «Я поняла, о ком ты говоришь. У него сын в городе погиб. Слышала я про это. Катерина мне рассказывала. Понимаешь, там история темная. Под подозрение попали упыри, но следствие ничего не нашли. Хотя, возможно, и не проводили нормальных следственных действий. В то время в городе маньяк действовал. Шестерых, включая Погодина-младшего, зарезал. Маньяк оказался обычным человеком. Кстати, чаще всего так и бывает. Только эта тварь ненормальная признал 5 убийств. Короче, темная история». Павел достал сигарету и, прикурив ее, глубоко затянулся. Он посмотрел в сторону, куда укатила машина с ведьмами, и спросил: «Наташа, ты не знаешь, ведьмы могут помочь мужику бросить пить?» Лиса удивленно приподняла брови. Девушка не ожидала, что Паша назовет ее настоящим именем. Она провела по волосам и ответила: «Не знаю. Это лучше у них спросить. Хотя бесплатно они ничего не делают. Везде заразы ищут личную выгоду». «Ты не любишь ведьм?» «Не люблю. От них ничего хорошего ждать не стоит. Много я историй про них наслушалась. Степаныч как-нибудь расскажет. Ладно, пойдем домой. Я тебе чаю вкусного заварю. С травами. Да, и ты грядку должен сделать. Редиску высаживать надо. А то окрошка без редиски, как щи без картошки. Есть можно, но чего-то не хватает». Сидя за чашкой чая, Павел обдумывал, как помочь Петру Сергеевичу. Ему было очень жаль, что такой хороший человек пропадает в пасти зеленого змея. Лиса совершенно серьезно сказала, что Сергеич сам выбрал свой путь, и, возможно, он и не хочет, чтобы ему помогали. Но Паша не верил в это и был уверен, что помощь ему нужна. Просто человек не выдержал потери сына. Хорошо, хоть в петлю не влез. Лиса тоже пила чай и с грустью проговорила: «Знаешь, у людей свои проблемы, у нас свои. И проблемы людей не часто нас касаются. Попробуй с Миланой поговорить. Вот только честно скажу, многим и не хочется прощаться с бутылкой, и никакая магия им не поможет. Это как с кодировкой. Закодировался на год, год и не пьет, а потом еще хуже бухать начинает. Но если тебе так хочется, то попробуй. Может, спасешь человека».